в нотариальной конторе. Адвокат Мечислав Рушинский освободился, наконец, от последнего клиента. Посматривая на часы, он торопливо собирал со стола бумаги и, как попало, засовывал их в шкаф. Он договорился встретиться с весьма очаровательной... С кем именно? Это уже не так важно. Опаздывать на свидание ему не хотелось, а времени оставалось в обрез. Этот болтун отнял у него почти полчаса. Да чего же хлопотные клиенты эти крестьяне, за свои гроши готовы всю душу вытянуть. Мечислав Рушинский, или попросту Нетек, как обычно называли его приятели, был известен среди своих коллег тем, что довольно быстро управлялся с клиентами. Долго их не задерживал, раз-два и будьте здоровы. Седовласый, жизнерадостный, несколько уже тяжеловатый, он был неравнодушен к прекрасному полу, дарам Бахуса и... пению, хотя заметим, что из этих трех пристрастий тяга к пению была у него весьма слабой. И сейчас он спешил отнюдь не на концерт в филармонию. «Пан меценат», — вежливое обращение к адвокату в Польше, — «к вам еще клиент». Адвокат посмотрел на курьера, как на своего смертельного врага. «Кто такой?» «Почем я знаю? Первый раз вижу». «А в пятницу он прийти не может?» Адвокат Рушинский принимал по понедельникам, средам и пятницам. «Я ему объяснил, что вы торопитесь, у вас, мол, третейский суд, но он уперся». Опытный курьер прекрасно изучил нравы всех юристов конторы и почитал своим святым долгом охранять их от всякого рода неожиданностей, но не всегда клиента удавалось уломать. «Что он хочет?» «Говорит по завещательному делу». По какому именно не пожелал объяснить. Твердит только, что дело срочное и выгодное. На слове «выгодное» курьер сделал ударение. «Черт! Что же делать?» «Примите его, пан меценат. У меня глаз наметанный. Не прогадаете», — уговаривал курьер Францишек и, перейдя на доверительный шепот, спросил, «где вы договорились встретиться?» «В Шанхае. С той рыжей, что наведывалась сюда недавно». Адвокат утвердительно кивнул. «Ну так я мигом сбегаю и передам, чтобы подождала часок». «Не знаю, согласится ли». «Согласится, согласится. Уж ей-то я зубы заговорю. Молокососа какого с завитой гривой, у которого в карманах ветер свищет, может, и не станет ждать. Ну а вас, пан меценат, будьте покойны, подождет. Хоть и годков 19, не больше, а видно, голова на плечах имеется». «Пан Францишек», — решился Рушинский, — «давайте этого клиента и уладьте вопрос с моей дамой. Скажите, что у меня неотложное дело, как только освобожусь, сразу же». «Хорошо, хорошо, вы не беспокойтесь. Францишек провернет операцию на 102. Разве мне это впервой?» Место за столом напротив адвоката занял мужчина лет 50, может, чуть старше. Высокий лысеющий блондин со светло-голубыми глазами и крупным выступающим носом. Он был в сером костюме. «Ярецкий», — пробасил клиент. «Владимир Ярецкий, к вашим услугам, вот мое удостоверение личности». Сказав это, он положил на стол зеленую книжечку. «Слушаю вас», — прервал его Рушинский, пытаясь остановить поток слов и сократить до минимума визит клиента. «Прошу вас, посмотрите удостоверение, пусть все будет как положено». Из вежливости адвокат раскрыл документ. С фотографии, сделанной по видеому несколько лет тому назад, на него смотрел владелец удостоверения. На страничке рядом Рушинский прочел, что Владимир Ярецкий родился в Млаве в 1918 году. В графе «гражданское состояние» значилось «женат», в графе «профессия» — «ремесленник». Печать и соответствующая запись свидетельствовали, что удостоверение было выдано одним из отделений милиции города Варшавы. Рушинский вернул документ клиенту, и тот засунул его в большой, изрядно потрепанный бумажник. «Итак, слушаю вас», — повторил вопрос адвокат. «Я относительно завещания. Если человеку уже стукнуло 50, ему в самую пору подумать о смерти и навести порядок в своих делах до того, как глаза закроет. Ну, положим, вам еще рановато спешить на тот свет.

Варшава, 14 апреля 1970 года. Под машинописным текстом стояла собственноручная подпись завещателя. Еще ниже его приписка о повторном подписании завещания уже в нотариальной конторе. На сером конверте красовалась надпись «Завещание Владимира Ярецкого». «Ничего не могу поделать, пан Ярецкий», — сказал адвокат, возвращая бумагу. «Вам придется вернуться домой и переписать от руки все завещание. Приходите, пожалуйста, в ближайшую пятницу, и мы тогда спокойно сделаем все, что нужно. Так будет даже лучше. Сегодня я очень спешу, в пятницу же буду свободен». Ярецкий хитро ухмыльнулся. «Признаюсь, я предвидел, что с этим машинописным завещанием может быть осечка, поэтому подстраховался на всякий случай, и он извлек из кармана пиджака лист бумаги, сложенный вчетверо, развернул и протянул адвокату. Теперь у Рушинского в руках был лист бумаги, старательно разлинованный остро заточенным карандашом в две линейки, как в тетрадках для чистописания. И в самом деле Ярецкий на этом листе с исключительной старательностью вывел весь текст своего завещания. Только подпись, писанная уже знакомыми каракулями, выдавала его авторство. «У меня такой неразборчивый почерк, никто и ничего не смог бы прочитать, поэтому я старался каждую букву выводить отдельно, как меня когда-то в школе учили», — оправдывался смущенный Ярецкий. «Ну, теперь-то все как следует, пан меценат. По форме это завещание соответствует правовым нормам», — заключил адвокат. «Согласно семейному праву, завещание должно писаться наследователем собственноручно, при этом ему не возбраняется текст написать каллиграфическим почерком». «Следовательно, все в порядке», — обрадовался клиент. «С формальной стороны в порядке. Другое дело содержание вашей последней воли. Здесь имеются определенные возражения». Ярецкий, казалось, не обратил внимания на замечание адвоката и продолжал. «Из моей бумаги вы теперь знаете, что я хочу просить вас принять на хранение мое завещание. Очень прошу вас об этом. За расходами не постою, слава богу, не бедняк». «У вас есть дети?» «Детей у меня нет. Моя первая жена и единственный ребенок погибли во время Варшавского восстания. Меня вытащил из-под развалин и спас мне жизнь Станислав Ковальский. Потом, когда гитлеровцы вытеснили нас с Повислия, он на собственном горбу дотащил меня до Прушкова. Только благодаря ему я и сижу здесь перед вами». «А близких родственников нет? Родителей, братьев или сестер?» «Нет, остался один как перст. Даже дальних родственников нет». «Если бы не было завещания, — пояснил адвокат, — то по закону все унаследовала бы ваша жена. При наследовании же по завещанию жена должна получить супружескую долю, половину того, что полагалось бы ей в том случае, если бы завещание не существовало, значит, половину всего наследства. Не нанесет ли ущерба вашей жене указанный в завещании раздел имущества?» «Ей этого не следует. Этакой недоразумения между вами к делу никакого отношения не имеют. Если нет законных оснований для лишения вашей жены наследства, она должна получить свою часть. Я поделил справедливо. Она много получит. Только за кооперативную квартиру я заплатил более 100 000 злотых. Все, что вы нажили за время вашего супружества, считается общим достоянием обоих супругов. И поэтому половина всего нажитого является собственностью жены и не включается в наследственную массу. Вам это понятно?» «Понятно, знаю я об этом. Квартиру я купил на свое имя еще до нашей свадьбы. Ремесленным предприятием, я занимаюсь производством предметов религиозного культа, обзавелся в 56-м году, то есть еще до женитьбы. Тогда оно было даже больше, чем теперь. Тогда у меня работали 4 подмастерья и 3 ученика, а сейчас только 3 помощника и 2 ученика. Но я не жалуюсь. С тех пор, как существует мир, лучше всего можно заработать на предметах культа. Во время престольных праздников я поставляю свой товар в палатки, ларьки, лоточникам, святые места. Кроме того, в моей мастерской изготовляются отдельные высокохудожественные предметы для приходских ксензов. С Скажу вам по секрету, что на массовой продукции я зарабатываю больше. А что касается этих чаш, блюд, дароносиц, то я их делаю, чтобы потешить свое самолюбие». Адвокат с отчаянием посмотрел на часы. Прошло уже полчаса. Станут ли в самом деле его так долго ждать? «Я знаю, вы спешите. Ну, да мы уже заканчиваем». Ярецкий, кажется, наконец понял, что строго регламентированным временем известного адвоката злоупотреблять не следует. Ярецкий вынул из кармана сургучную палочку и спички, намереваясь запечатать завещание. «Подождите, подождите. Ведь еще не решено, примем ли мы ваше завещание. На это следует получить согласие руководства конторы». «А почему бы ему быть против? Нужную сумму я уплачу, такую, какую прикажете. Я уже говорил, что деньги у меня есть». «Вы уплатите столько, сколько положено по такси в канцелярии конторы». «Можно и так». Ярецкий зажег спичку, растопил сургуч и сделал на конверте большое красное пятно, а потом прижал к нему злотый. «Вот так-то будет лучше», — сказал клиент с удовлетворением, глядя на четкий отпечаток орла. «Может, еще и дату поставить?» «Не нужно. В канцелярии все равно будет составлен краткий протокол о принятии вашего завещания». «У меня есть еще одна просьба к вам». «Слушаю». Владимир Ярецкий извлек из своих бездонных карманов конверт. На этот раз обычный белый. Конверт, как сразу же заметил адвокат, был уже запечатан. В четырех его углах и в середине краснели сургучные печати. Кроме того, в центре под печатью конверт был прошит скрепкой. «Я хотел бы, пан меценат, чтобы после моей смерти этот конверт был доставлен по указанному на нем адресу». На конверте прописными буквами было напечатано: «В отделении милиции, скрыть после моей смерти». На оборотной стороне конверта указывались фамилия, имя и адрес Ярецкого как отправителя. «Такого депозита я принять не могу». «Почему? Ведь вы не знаете, о чем я там пишу. Может, я признаюсь в тяжком преступлении, желая покаяться, снять, как говорится, грех с души перед смертью. Ничего нет плохого в том, что, отдавая вам на хранение свое завещание, я одновременно вручаю и это письмо для милиции. Если бы в Шанхае Мечислава Рушинского никто не ждал, он, вероятно, сумел бы воспротивиться столь необычному депозиту. Но стрелка часов неумолимо двигалась вперед, и адвокат нервничал, все более опасаясь, что его дама уйдет или, того хуже, найдет себе иное общество. «Будет ли принят этот депозит, окончательно решит наше начальство», — сказал адвокат, желая поскорее закончить дело. «Поскольку вы торопитесь», — Владимир Ярецкий умело использовал свои козыри, — «я не стану вас больше задерживать. Сколько с меня причитается?» «Это подсчитает в канцелярии. Там же вы подпишете соответствующий протокол о внесении и принятии депозита». «Прошу вас, пан меценат, пусть возьмут по высшей ставке. Ну, добавят, скажем, за сложность дела». «Возьмут согласно такси». «Понимаю, но в такси ведь перечислены разные виды услуг. Могут же они провести по высшей расценке? А вот это вам, на возможные в случае моей смерти хлопоты по моему делу». В подкреплении своих слов Ярецкий выложил на стол туго набитый конверт. «Что это?» — спросил адвокат. 5000 злотых. Но если вы считаете, что этого мало, я охотно добавлю. Эти деньги вы также внесете в кассу конторы как аванс на возможные расходы по реализации ваших дел. Лучше бы лично, без формальности, как говорится, из рук в руки. У нас так не принято. Все платежи клиент вносит непосредственно в кассу. Подождите минутку, я схожу к начальнику, посоветую с ним относительно принятия ваших бумаг». Адвокат вышел в соседнее помещение. Ярецкий же вынул из кармана вечернюю газету и, казалось, погрузился в чтение. Газета в его руках чуть заметно дрожала. Видимо, его волновало, как решится вопрос с завещанием. «Шеф дал согласие принять в депозит оба ваши пакета», — объявил адвокат, довольно быстро вернувшись после недолгого разговора с руководителем конторы. «Большое вам спасибо». Клиент сорвался с места и протянул руку Рушинскому. Не торопись вы на этот ваш суд, я осмелился бы пригласить вас поужинать. А может, рискнете, пан меценат? Ведь Будапешт и Шанхай почти рядом. Прошу вас, хоть на часочек. Благодарю, но, право же, сегодня не могу. Может, как-нибудь в другой раз. Другой оказии может и не случиться, кто знает. Может, я помру. Ну что вы такое говорите? Совсем еще молодой мужчина, крепкий как дуб. Бывает и так, что дерево кажется могучим, а внутри трухлявое. Чуть ветерок подует, оно и рухнет. Так и со мной может статься. Выгляжу я браво, не спорю. А состояние здоровья таково, что хочется побыстрее привести в порядок свои земные дела. Еще раз большое спасибо. Ну, побегу. Прошу прощения, что отнял у вас столько ценного времени. Скажите только, где канцелярия, чтобы я смог расплатиться? Прямо по коридору. В конце дверь в канцелярию. Секретаря я уже предупредил, и она все, что нужно, сделает. До свидания, пан меценат. На днях снова наведаюсь к вам. У меня есть еще одно маленькое дельце. Один клиент нагрел меня на несколько тысяч злотых, и мне совсем не хочется давать спуску этому прощелыге. Приходите, пожалуйста, всегда к вашим услугам. Принимаю я, как уже говорил, по понедельникам, средам и пятницам с 16 до 18. Только приходите пораньше, не так, как сегодня. До свидания, пан Ярецкий. Клиент вышел из бокса адвоката и направился в канцелярию 104-й нотариальной конторы. Адвокат Жарушинский в спешке собрал оставшиеся на столе папки с документами и засунул их в шкаф. Тут только он заметил, что Ярецкий оставил машинописный экземпляр своего завещания. В первый момент Рушинский хотел было пойти в канцелярию и отдать Ярецкому. Но вспомнив, что в Шанхае вот уже почти целый час его ожидает очаровательная красотка, адвокат передумал. Дорога была каждая минута. А вдруг этот нудный мужик вновь прицепится к нему с каким-нибудь вопросом и задержит еще минут на 10, а эти 10 минут переполнит чашу терпения его дамы? Нет уж, лучше не рисковать. Рушинский открыл свой видавший виды коричневый портфель и сунул туда завещание Ярецкого. «Нет худа без добра», — успокоил он свою совесть. «Пусть и у меня будет копия завещания, к тому же подписанная самим завещателем». Меток спешил не напрасно, она еще ждала его. Конечно, не обошлось без соответствующей сцены, как он мог позволить, чтобы она одна в таком кабаке ждала его битый час, подвергаясь всякого рода наглым приставаниям мужчин. Пруд, лебеди и смерть. Все могло рушиться и огнем гореть, срочные дела откладывались, но Мечислав Рушинский ни за что не отступал от своего свято соблюдаемого уже много лет правила. В середине мая выезжал на 3 недели в Наленчев. Еще никому не удавалось уговорить его хотя бы на день-два съездить в какое-либо другое место, например, в Закопаны. Если приятели звали его поехать вместе с ним за границу, Меток с огромным энтузиазмом принимал приглашение, но уже через несколько дней приводил 1000 доводов, не позволяющих ему именно сейчас покинуть Варшаву, либо утверждал, что наверняка не получит визы, так как паспорт у него очень старый и потрепанный, и посему лучше он отправится в Налечев. Так было и в этом году. Майское солнышко уже припекало. Меток расположился на удобной скамеечке у берега пруда и с наслаждением подставил лицо ласковым лучам солнца. В гнезде на пруду одна из лебедушек высиживала птенцов. Ее супруг, крупный белый лебедь, плавал вблизи. Остальные стайкой, во главе со старым самцом, переваливаясь ноги на ногу, с достоинством шествовали по тропинке, огибающей пруд. Птицы уже давно вели себя настолько беспардонно, что отдыхающим, желали они того или нет, приходилось уступать им дорогу, обходя их по газонам стороной. Вот и сейчас стоило какой-то парочке чуть зазеваться и вовремя не свернуть с тропинки, как старый самец раскрылатился, воинственно зашипел и, пригнув к земле шею, изготовился к атаке. Девушка первая бросилась на утек, а за ней и парень. А лебеди, как ни в чем не бывало, проследовали дальше своей тропой.

В конечном счете вопрос был решен начальником. Он принял, а я теперь буду отдуваться. Богатый клиент. Да, производит впечатление человека с дугой мошной. Предлагал 5000, только бы принял на хранение его письмо в милицию. Недурно. Удивился, когда я сказал, чтобы деньги он внес в кассу конторы. Чего ради подвергать себя риску, еще отстранят от работы или того хуже выставят из адвокатуры. Любопытная история с этим запечатанным письмом. Завтра передам его в милицию. Может, оно прояснит дело. А завещание? Он хотел лишить наследства жену. Мне с трудом удалось убедить его не делать этого и оставить причитающуюся ей по закону часть. Говоря это, Меток несколько отклонился от истины, приписывая себе заслуги, которых в действительности не имел. Все имущество записал какому-то типу, который спас ему жизнь во время Варшавского восстания. И много? Ремесленное предприятие, помещения, станки, другое оборудование, сырье, автомобиль для производственных нужд и даже наличный за уже реализованный товар. Думаю, немалое наследство. Что-нибудь около миллиона, а то и побольше. Что он изготовлял? Предметы религиозного культа. Ясно. Бедняком, значит, не был. Вероятно, запутался в каких-то темных делах. А может, конкуренты прижали. Почувствовал, что ему грозит опасность, вот и решил подстраховаться. Отсюда и завещание, и это письмо в милицию. Интересное дело тебе подвернулось. Да и как исполнитель завещаний неплохо заработаешь. Его жена получает причитающуюся ей по закону супружескую долю. Трудно сказать. Он завещал ей кооперативную квартиру, легковую машину и вклады на сберегательных книжках. А каковы размеры вкладов не указывает. Неизвестна еще и общая стоимость всего этого богоугодного бизнеса. Только эксперты смогут определить. Однако завещание протестовать нельзя. Оно короткое, простое и предельно ясное. Разве что Ковальскому, это фамилия наследника, придется согласиться доплатить вдове, если завещанием нанесен ущерб ее интересам. Предчувствуем, Эток, наживешь ты немало хлопот с этим делом. Не каркай, прошу тебя. Если это по милости Францишка, черт бы его побрал. Этот клиент знакомый вашего курьера? Да нет. Он пришел в контору, когда я уже уходил. Наверное, посулил что-то Францишку. Уж очень он уговаривал меня принять этого Ярецкого. Ну и влип я с ним. Ничего не влип. Ты еще на этом деле неплохо заработаешь. Не будь у меня письма Ярецкого в милицию, я сделал бы вид, что ничего не знаю. У начальника в сейфе лежит завещание, следовательно, он может сделать все, что положено. Но в данной ситуации, сам понимаешь, я должен немедленно выехать в Варшаву. Слишком уж загадочна смерть моего клиента. Не горюй, вернешься дня через 2-3, утешал приятеля Гарош. Хорошая погода постоит еще недельки две. Что касается погоды, возможно. Ты прав. А вот вернусь ли я так скоро, весьма сомнительно. Пессимистический прогноз Сметика оказался верным. Адвокат Рушинский знал едва ли не всех сотрудников городского управления милиции, часто встречался с ними по делам службы, а с некоторыми поддерживал и товарищеские отношения. Поэтому сразу по возвращении в Варшаву он позвонил полковнику Альбиновскому. От него узнал, что следствие по делу о таинственном происшествии на мосту Понятовского ведет майор Лешик Калинович, с которым он также был знаком. «Трудное дело», — этими словами встретил Рушинского следователь в своем кабинете. «При убитом не обнаружено никаких документов. Многое указывает на то, что здесь имело место преступление. А между тем у нас до сих пор нет ничего, что подтвердило бы наше предположение. Единственное, чем мы располагаем, это показания одного таксиста, который той ночью, приблизительно в 3:00, вез пассажира с Савской Кемпы в центр и заметил стоявшую на мосту сирену. Это все. Больше нет ни одного свидетеля, если, конечно, этого шофера можно считать таковым». «Возможно, я смогу помочь вам прояснить кое-что в этом деле». И Мечислав Рушинский рассказал о необычном клиенте